думал, как будто все обошлось благополучно. Один за другим мы съезжали по гладкому столбу на Колокольную улицу. Внизу нас поджидал Маримуха. «Хлопцы, я с вами?» — спросил Маримуха. «Не надо, без тебя обойдемся», — отрезал Куница и повернулся ко мне. «Давай сюда», — прошептал он, кивая головой на узкую лазейку в кустах дерезы. Оставив Петьку одного, мы перебежали улицу и нырнули с разбегу в колючие кусты. Согнувшись, мы пробирались над обрывом по извилистой, чуть заметной в частых кустах тропинки. Густые колючие ветки дерезы переплелись, как проволочные заграждения. Под ногами чернели крючковатые корни кустарника, ржавые завитки жести. Мы пробирались осторожно, чтобы не порезать босые ноги. Какая-то пестрая птичка выпорхнула у меня перед самым носом. Мы бежали молча, не оглядываясь, ведь за спиной погоня. Вот и турецкая лестница. Давно-давно, лет 300 назад, построили ее турки. Лестница круто спускается по скалам вниз к реке. А на другой стороне реки, у самого берега, видна одинокая полуразрушенная башня «Конец Польского». Она стоит здесь особняком на отлете, вдали от старой крепости. С давних времен она стережет вход в город севером, со стороны Заречья. От подножия турецкой лестницы через реку прямо к башне «Конец Польского» переброшена дощатая кладка. Вот по этой самой кладке перебегал недавно, отстреливаясь от петлюровцев, наш сосед Амилюстый. «Спрячемся в башне», — тяжело дыша предложил Куница. Я кивнул головой. Спускаться по турецкой лестнице — самое милое дело. По бокам ее почти до самой реки прочные дубовые перила. Сверху они гладкие, отполированные. Мы легли на перила и поехали вниз, пролет за пролетом, не успевая пересчитывать бегущие кверху выщербленные ступеньки. На воротнике у меня оборвалась пуговица, и живот зажгло так, будто горчишник прилепили. Не оправляя сбившихся рубах, растрепанные, словно после драки, мы вскочили на узкую кладочку. Под ногами бурлила быстрая вода. Доски скрипели, гнулись, и вся кладка колыхалась под нами, как живая, будто с берега кто-то из озорства раскачивал ее. Мы ворвались в каменную арку башни и сразу же по витой лестнице взбежали на второй этаж. Здесь-то нас не найдут. Усталые, потные, мы упали прямо на траву. Куница сразу же подполз к единственной амбразуре. Она была похожа на перевернутую замочную скважину. Через амбразуру был хорошо виден противоположный берег реки с турецкой лестницей и половина дощатой кладки, по которой мы только что пробежали. Если бы сыщики пустились за нами по турецкой лестнице, Юзик мог их сразу заметить, и у нас хватило бы времени спрятаться в другом месте. В башне «Конец Польского» было тихо и прохладно. Мраморный, почти развалившийся камин горел в стене, потолка над башней не было, он давно обвалился, лишь одна полусгнившая балка, как пушка, торчала из каменной стены. В этой толстой, замшелой стене были выбиты три высокие просторные ниши. Должно быть, в них осажденные запорожцами паны, конец польские, складывали порох и тяжелые чугунные ядра. Весь пол второго этажа зарос сочной густой травой. Трава под стеной была примята. Видно, здесь кто-то был. Уж не Амилюстова ли это следы остались в башне? Ну, конечно же, Ивана. Ведь совсем недавно он палил отсюда по петлюровцам. Должно быть, он лежал у самой амбразуры с наганом в руке. Вот так, как лежит сейчас Куница, прижавшись животом к мягкой траве, широко раскинув ноги. Ох, и ловко же Иван тогда подстрелил чубатого петлюровца. Видно, он хороший стрелок. Из нагана на таком расстоянии не всякий попадет. Если тот раненый остался жив, то, наверное, долго будет помнить эту башню «Конец Польского». Неужели петлюровцам удалось поймать Амилюстова? Но ведь даже там, в самом центре города, он сумел провести петлюровцев. Неужели же здесь, на окраине Заречья, они смогли его схватить? «Послушай, А я думаю, он все-таки удрал отсюда. Вот было бы здорово.